Значит, так кому-то там, на самом верху, нужно. И я, запрокинув голову вверх, в синий купол неба, зацепился взглядом за белые шапки облаков. Обратный путь на аэродром мне пришлось проделать пешком. Про автомобиль все как-то разом после завершившегося разговора дружно забыли. Но это и хорошо. Можно спокойно пройтись, подумать, разложить по полочкам весь этот разговор. Успею я с вылетом. Некуда торопиться. Тишина на поле. Пусть оно и небольшое размерами, но все равно для меня это летное поле. Лодки и гидросамолеты с воды летают, так что моим мыслям никто не мешает, никто не отвлекает, никого постороннего вокруг нет. Еще раз прохожу с осмотром вокруг самолета, отбрасываю лишние сейчас размышления о недавнем разговоре и полностью сосредотачиваюсь на предстоящем полете. Запускаемся, готовимся к взлету и летим в Либаву. Михаил притих у себя в кабине, даже не возится, тоже раздумывает, наверное, потому как я его сразу же озадачил поступившим предложением. Пусть голову поломает и примет решение, оставаться ему в Ревеле или ехать со мной в столицу принимать новый самолет. Не все там просто будет, придется и поучиться. Вот такие воспоминания крутятся сейчас в моей голове под неумолчное монотонное тарахтение мотора. И неизвестно еще, что крутится быстрее, мои мысли или пропеллер перед глазами. Да еще этот разговор со Страумовым о гатчинской авиашколе. Прокручиваю оба разговора и понимаю, что трудно мне придется по возвращении. Прямо узел какой-то вокруг меня завязался. Сейчас, когда мы возвращаемся назад, в Ревель, на истерзанном самолете и на последних резервах еле дышащего мотора, я прекрасно осознаю, что нужно было не брать паузу на раздумье, а сразу идти с разговором к Сергею Васильевичу и в этот же день отправляться в Петербург. Зря столько времени потерял, все без толку. Ну, почти все. Ведь кое-что я все-таки сделал. Какой-то задел на будущее, хочется надеяться. Почему мою голову терзают столь мрачные мысли? Да потому что вся эта командировка обернулась практически впустую потерянным временем. Хочется надеяться на обратное, но после того, как столкнулся с неповоротливым армейским управленческим аппаратом, его инертностью и разобщенностью последние надежды развеялись в прах. Да мне небеса благодарить нужно за нормальное ко мне отношение и участие Остроумова и Эссена. Нет, я само собой исправно поднимался в воздух, выполнял облет по предварительно согласованному маршруту, докладывал после посадки обо всех замеченных в море судах. И все шло как обычно. Даже умудрился один раз забраться на территорию, занятую противником. Довелось и бомбы сбросить по колоннам на марше, и из пулеметов по разбегающимся немцам вволю пострелять, и пофотографировать результаты своих действий. Где была такая возможность, само собой. Но уже прежнего задора не было, ясно понимал, что это не те масштабы. Так, если только попугать да пошуметь немного, нечего мне больше в Либаве делать. И немецкие моряки прежних ошибок не повторяли. На удивление быстро сделали нужные выводы из прошлой моей удачной атаки и организовали службу воздушного наблюдения и прикрытия своих судов. Потому как на подходе к первому же обнаруженному нами военному кораблю наткнулись на плотный, даже не заградительный, а довольно-таки прицельный огонь. И не солоно хлебавшие убрались прочь, на прощание огрызнувшись из пулемета парочкой длинных очередей. На отходе столкнулись с авиацией противника. Наверняка это с кораблей успели вызвать подмогу. Решили отыграться за прошлое. Перехватили нас над морем, уже в прямой видимости берега. И зашли они как раз оттуда, с суши замаскировались на ее темном фоне, поэтому мы их и заметили поздно. Даже не я заметил, а мой стрелок-наблюдатель, честь ему и хвала. Михаил в плечо толкнул, привлекая внимание. Показал рукой вправо и вниз. Ничего не вижу. Чуть накренил самолет вправо же и только тогда заметил три массивных силуэта на фоне воды. Сначала не понял, лишь спустя секунду сообразил, что это у них поплавки внизу болтаются, поэтому и силуэт таким большим кажется. Обрадовался увиденному, сразу же мысль мелькнула. Из-за этих поплавков у немецких самолетов лобовое сопротивление выше и скорости соответственно ниже. Но не угадал. Скорости у нас оказались почти равные. Похоже, у немцев и моторы мощнее стоят. Обрадовался и тут же испугался. Крикнул Михаилу, чтобы бомбы сбрасывал. Не хватало еще, чтобы шальная пуля в бомбу попала. Ну его, этот лишний риск. Жалко, конечно, их просто так терять, да ничего не поделать. Почти сразу же самолет вздрогнул, освобождаясь от опасного и тяжелого груза, облегченно выдохнул и вспух в потоке, подпрыгнул вверх, словно радуясь долгожданной легкости и свободе. И я придержал машину ручкой, придавил ее, удержал в горизонтальном полете. Вот сейчас и посмотрим, чего я стою как летчик. Навалился азарт, через все тело с макушки до пят словно электрический разряд проскочил, даже зубы заныли. Встряхнулся, голова, словно калькулятор, заработала. Покрутимся, и я развернулся навстречу приближающемуся противнику. Красивого воздушного боя не получилось. Немцы так и летели тройкой по прямой и даже расходиться не собирались. Проскочили мимо друг друга на встречных курсах. Пилоты нам при этом что-то руками показывали, да я внимания особого не обратил. Обернулся назад, заорал, перекрикивая трескотню мотора. «Почему не стреляешь?» А в ответ растерянные глаза вахмистра. «Ах, ты, для него же все в диковинку». Первая стычка с неприятелем в воздухе. Ну, блин, сколько раз на эту тему с ним разговаривал, тренажи проводил, и такая обидная осечка. Растерялся, что ли? И я постарался сделать самое зверское выражение лица, на которое только был способен, сопровождая все это зверским рыком. «Очнись, Миша, стреляй!» И погрозил ему кулаком, огромным, из-за надетой коричневой краги. И ручкой управления самолет резко вверх поддернул, чтобы в себя быстрее пришел. Оглянулся еще раз, кажется, оклемался. Ну, да, первая встреча с самолетами противника, зато запомнится на всю жизнь. Кстати, а немцы-то почему не стреляли, манерничали? Ну да, что-то такое я о подобной чуши слышал. Развернулся вдогонку и снова оказался на встречных курсах с противником. Они тоже успели развернуться. Проскочили в очередной раз мимо друг друга, голову чуть себе не отвинтил, пришлось покрутить подбородком влево-вправо, так резко осматривался. Но в этот раз четко увидел, как в нашу сторону тянутся руки с пистолетами. Вру, у одного винтовку умудрился заметить. Тут же сам себя и поправил. Не винтовка, а наверняка какой-нибудь карабин. Куда в тесную кабину с винтовкой-то? Стреляют, может быть, но мимо, даже близко пули не свистят. На удачу палят или просто хотят напугать. Мысли промелькнули, а руки уже завалили Ньюпорт в крутой вираж, заходя немцам в хвост. О, наконец-то сообразили, разделились, начали расходиться в разные стороны. А тут и Михаил опомнился, окончательно пришел в себя. Так что не вовремя вы собрались разбежаться. К чести Михаила, он стрелял намного лучше немецких стрелков. Вот оно, преимущество автоматического оружия и полные магазины в обоих пулеметах. Да дистанция смешная в сотню метров приблизительно на расходящихся курсах. Сами же и подставились боком под наши выстрелы. Первый аэроплан Михаил сбил сразу, первой же очередью. Воспользовался расслабленностью противника и его полной уверенностью в своем численном преимуществе. Ишь, постреляли они, и разойтись решили. Наверняка намеревались зажать нас со всех сторон. А скорости-то у нас почти равные. Самолеты, словно мишени в тире, почти неподвижно висят. Иду ровно вслед за ведущим немецкой тройки, стараюсь не дергаться, чтобы Михаилу все условия создать. Протарахтела за спиной короткая очередь, быстренько мотнул головой влево, вправо. Расстояние плевое, рукой дотянуться можно. Утрирую, конечно, но все равно недалеко до немцев. Четко увидел, как от винта до кабины правого немецкого самолета пробежала ровная строчка пробоин. Немецкий пилот завалился на бок. Потом вроде бы как кивнул мне головой и скрылся за обрезом кабины, а его самолет резко ушел в сторону левым креном и сразу же нырнул вниз. Только поплавки своим обшарпанным днищем мелькнули. Сам не понимаю, как я все это успел заметить. Даже на таких скоростях все это заняло буквально несколько секунд. Оглянулся через плечо, стараясь при этом не дернуть ручкой. Ага, держим прежний курс. Михаил уже перекинул пулемет на другой борт. Взгляд на ведущего. Так и идет ровненько. Даже не дергается. В задней кабине вижу, как головой стрелок крутит. Так совсем не интересно. За спиной снова протарахтела очередь. К сожалению, мимо. Слишком на большое расстояние за эти секунды успел отлететь второй самолет. Зато в нашу сторону снова затрещали выстрелы. Мимо. О, немцы впереди сообразили, ушли в разворот. Второй в мою сторону вираж крутит, ближе подойти старается. Стреляет без перерыва. Пошел злой и короткой змейкой, заваливая самолет с крыла на крыло, вдогонку за уходящим ведущим, сближаясь с ним на виражах. Выжимаю всю мощь из мотора, вжимаю рукоятку дросселя в панель, словно это может чем-то помочь. Да мы все еще пока чуть-чуть выше, поэтому можно уменьшить угол тангажа и за счет этого быстрее разогнаться. Так и вышло. Догнали ведущего, приблизились на нормальную дистанцию, можно стрелять из курсового пулемета. И тишина в задней кабине. Оглядываюсь, А Михаил так второго немца и продолжает выцеливать, все внимание ему уделяет. Нет, так дело не пойдет, на будущее нужно будет отработать наше взаимодействие, чтобы не было больше таких вот накладок, что я впустую немца догонял. Так получается, а сзади старается нас догнать второй немец, и догоняет ведь постепенно, что у них за моторы такие стоят, совсем на наш не похожи. Огромным плюсом было то, что не было у них никакой групповой слетанности. Друг друга они, само собой, пытались прикрывать по мере возможности, но и только. Да еще заметно подрастерялись в первый момент, после удачной стрельбы Михаила. А я этой заминкой в полной мере и воспользовался. Какие у меня плюсы и минусы? У нас самолет легче, поплавков нет, поэтому он маневреннее и лобовое сопротивление у него меньше, значит, мы быстрее разгоняемся и в наборе высоты можем дать им фору. А они на виражах нас сделают за счет того же более высокого сопротивления, и потеряют скорость. Может быть, здесь их и подловим. Опять же Михаилу на виражах проще целиться и стрелять. Повезло, что никого из нас пока не задели и в мотор с топливным баком не попали. Ручку плавно на себя, и тут же заваливаю ее влево. Выворачиваю шею, стараюсь поймать взглядом догоняющий нас самолет. Вижу чуть ниже и сбоку ошалевшие глаза немецкого пилота. Через очки вижу, и тут же отдаю ручку от себя, увеличиваю крен, прибираю обороты. Разворачиваемся буквально на одной ноге, и вот он, второй самолет. Подловили мы его как раз на вираже, они так крутили его плавненько, почти блинчиком, а я резко, в своей манере, с помощью крена и педалей, поэтому и выкрутил его чуть быстрее, поменялся местами, догнал, и дальше уже вступил в дело Михаил. Несколько очередей за спиной, и я сразу же ухожу в противоположную сторону, резко переваливая машину в обратный крен, и снова расходимся почти на встречных курсах с оставшимся в одиночестве немецким ведущим. Только на этот раз я иду в море, а он в сторону берега. Так сложилось. Стучит за спиной пулемет, резко обрывается очередь. Закончились в магазине патроны, или заклинило. Парочка вражеских пуль стучит по многострадальному корпусу, взлохмачивая лакированную фанеру. Из самозарядки бьет, потому как почти на пулеметную очередь похоже, лишь бы тросы управления нам не перебило. Прибираю обороты, резко разворачиваюсь вслед и с удивлением вижу удирающего к берегу противника. На выходе из крена рука уже привычно вжимает рукоятку дросселя в панель, ручку управления отдаю чуть от себя, и самолет медленно разгоняется. Правда, так я окажусь чуть ниже немецкого самолета, но нам это на руку. Можно будет из курсового пулемета стрелять, а немцу под свой хвост не с руки отстреливаться. Уйдет или нет? Похоже, точно такая же мысль пришла и в голову Михаилу, потому как над головой заработал верхний пулемет. Сначала одна коротенькая очередь на несколько патронов, вторая точно такая же и третья длинная, до конца, до железки. Пауза. Перезарядка. Представляю выпрямившегося в полный рост в задней кабине Михаила, и меня снова потряхивает. БР. Стараюсь вести машину ровно, чтобы мой товарищ не вывалился. Ну и что, что он в привязных ремнях и с парашютом? Все равно страшно. Держимся за немцем как привязанные, не догоняем, но и не отстаем. А у него стрелок через обрез кабины перевесился, нас выцеливает, стреляет. В левой нижней плоскости обшивка залохматилась, попал, зараза, и в правой. И не отвернуть, приходится идти ровненько, чтобы Михаилу не мешать. С облегчением слышу длинную очередь над головой, тут же еще одну, и самолет впереди выбрасывает черный клуб дыма с редкими проблесками пламени. Тут же вспыхивает и огненным комком уходит вниз, в море, разваливаясь на куски в замедленном падении. Провожаем обломки взглядами до самого конца. Я-то точно провожаю. Нету немцев парашютов, никто не раскрыл купола. Впрочем, после такого взрыва вряд ли кто из экипажа смог уцелеть. Разворачиваемся и проходим над местом воздушного боя. Осматриваем волны, но ничего кроме обломков не видим. И вокруг никого, горизонт чист, ни самолетов, ни кораблей. Возвращаемся на свой аэродром. Минут через 30 начинает снова немного потряхивать. Только теперь уже из-за другого, азарт боя уходит, и нервы начинают отпускать. Оглядываюсь на Михаила, в ответ получаю поднятый вверх большой палец. Смотрю вопросительно. В прошлый раз он меня точно так же уверял, что все с ним в порядке. Нет, улыбается, значит, и впрямь, все хорошо. Только что-то бледноват вахмистр. На подходе к аэродрому срывает кусок перкали с нижней правой плоскости. Парирую правый крен элеронами, держу горизонт. Да где же эта площадка? Садиться пришлось на повышенной скорости. Стоило только убрать обороты, как начинал неудержимо увеличиваться крен. Эффективности рулей не хватало, поэтому и пришлось подходить низко, садиться плавненько и по возможности мягонько. Сесть-то сели, мастерство, его никуда не денешь, а вот площадки для увеличившегося пробега оказалось мало. Выкатились в бурьян, остановились в зарослях шиповника и еще каких-то кустов. Нижнему крылу совсем плохо пришлось. Набежавший народ дружными усилиями вернул аппарат на твердый грунт. Можно вылезать. Отстегнул привязные ремни, подвесную систему, отбросил назад лямки, спрыгнул на землю. Оглянулся на Михаила, проконтролировал визуально его состояние. Похоже, что сей организм цел, ничего у него не задело, не повредило. И, вообще, после сегодняшнего про нас можно смело сказать, что мы с ним в рубашке родились, и сами целы, ни царапинки, и самолет цел, ну, почти цел, пробоины и торчащие из фанеры щепки и ерунда, мы их быстро залатаем. Главное, что моторы и жизненно важные элементы планера не пострадали. Миша, вылезай, или тебе помочь, поторопил товарища, сейчас, дай отдышаться, а сам так и сидит, голову откинул на спинку сиденья, глаза прикрыл, из-под шлема видно, как струйка пота на висок стекает, а военный народ вокруг самолета ходит, повреждения и пробоины рассматривает, пальцами на ощупь проверяет. Обошел я вокруг. Действительно, не все так страшно, как казалось в полете. Фанеру на фюзеляже снова немного покоцали, но, к счастью, тросы управления не зацепили, а дырки. Ну и что, что дырки? Залатаем. Пока как-нибудь зашпаклюем, замажем, а основательным ремонтом уже в Ревеле займемся. Вот с крыльями сложнее, моих запасов для ремонта подранной кустами плоскости не хватит, придется изыскивать подходящую ткань для заплаток и обтяжки. И как эта обшивка умудрилась слететь? Всего пара пробоин и на тебе. Эх, жаль, что отсюда при перебазировании авиационной станции все запасы увезли в Ревель. Ничего, выкручусь. Вместо перкаля можно льняную ткань использовать. И лак какой-нибудь найду. Магазины и лавки работают в полной мере. Война войной, а торговлю никто не отменял. Тут, в Либаве, до нас неутешительные слухи дошли о проигранных сражениях в Восточной Пруссии. И что я тогда без дела здесь сижу, если лететь там мне всего ничего до фронта? А почему бы и нет? Ведь мне разрешено действовать на свой страх и риск в особых случаях, а это как раз и есть тот самый особый случай. Опять же, прямого начальства надо мной здесь нет. Никому я не обязан подчиняться и тем более ни перед кем мне отчитываться. Так что, почему бы и не слетать на фронт? Особенно если точно не знаю, когда мне теперь удастся сюда вернуться. Но на всякий случай в Ревеле об этом своем решении все-таки сообщать не буду. Поговорил о пришедшей в голову идее с Михаилом. Вахмистр горячо одобрил это мое решение. После прошедшего боя так и рвется в небо. Награды-то мимо нас пролетели, даже не задержались. Потому как, к огромному нашему сожалению, сбитые нам не засчитали. Некому сей факт подтвердить было. А мы лица заинтересованные, нам никто не поверил. То есть поверить-то на словах поверили, поудивлялись и повосхищались в очередной раз. Но для бумаги реальные свидетели и свидетельства нужны, а откуда им на море взяться? Так что официально того боя не было. А мы с Михаилом решили отныне и навсегда фотокамеру с собой постоянно возить. Вот как раз на такой случай, не откладывая дело в долгий ящик, предупредили местное начальство. Возражений, как и ожидалось, не встретили благодаря нашим бумагам и перелетели в Ковну. Там дозаправились, с помощью механиков из местной воздухоплавательной роты окончательно и качественно починили свою матчасть, перетряхнули за день мотор, проверили его после установки и на следующий день продолжили полет к месту расположения штаба 1-й армии. Встретили нас там, да никак не встретили. Никому мы здесь не нужны. Во-первых, своих авиаторов хватает. Пусть их немного, но и эта малость в действительности никому не нужна. И понятно, почему. Выхлопа с них никакого, отдача минимальна. То есть отдачи вообще нет. Если только связи между войсками и штабом нет, тогда можно использовать самолет в качестве курьера по доставке донесений и распоряжений. Да и то не всегда такое возможно, потому как и погода на это дело сильно влияет, и не на всякую площадку этих липкие на вид этажерки сесть могут. Поэтому и отношение такое к авиации, соответствующее, несмотря на только что принятый приказ об усилении воздушной разведки. Ну, полетают они над войсками, что-то там этакое высмотрит, никем и ничем не подтвержденное, ну, покрутится иной раз в редкой карусели с самолетами противника, из пистолетов и револьверов в свое удовольствие постреляют, и все, а топливо им давай, запчасти вези, да еще и продовольствие отпускай. Одна лишь морока от этих авиаторов. Вот в таких условиях нам и предстояло работать. Хорошо, хоть топливо дали почти без проблем. Местные летчики приняли душевно, в отличие от оперативного отдела штаба. Там мне просто посоветовали не отвлекать попусту офицеров от работы. Если бы не бумага Дударова и не мои боевые награды, вообще бы разговаривать с пришлым варягом не стали. Ладно, остается действовать на свой страх и риск. Благо фотоагрегат у нас теперь всегда с собой. Благодаря увеличенному радиусу полета и большему времени нахождения в воздухе нам удалось в первые же дни далеко забраться на территорию противника. И, что самое интересное, летали свободно, никому до нас никакого дела не было. Мелькали какие-то самолеты на горизонте, но близко не приближались. А ведь мы еще и фотографировали там все, что считали необходимым. Правда, добиться проявления привезенных фотоснимков было сродни настоящему подвигу, потому как никому это не нужно. Пришлось снова раскошеливаться и снова обращаться к помощи Золотого Тельца. Только благодаря ему мы получили первые снимки в бумаге и предъявили их командованию. Ну, как командованию, никто меня к нему и не пропустил, кто я таков. А вот лично передать все снимки в руки начальника оперативного отдела штаба я смог, и на словах объяснил все, что мы успели рассмотреть и снять. После такого прямо руки опускались. Хорошо еще, что сумели встать на довольствие в местной авиароте, а то бы совсем грустно было. На следующий день снова по собственной инициативе вылетели на разведку. Пофотографировали, для чего приходилось снижаться и рисковать нарваться на ружейно-пулеметный обстрел с земли. И снова с проявленными и отпечатанными снимками вернулся в штаб. Уже закрывая за собой дверь, успел заметить краем глаза, как мои снимки были небрежно брошены на стол, в придачу к точно таким же вчерашним. Это что, их даже не смотрели? И я разозлился, развернулся и направился к командующему. Пришлось долго ждать приема и лишь в конце дня удалось пробиться к генералу. Что сказать, за это время я успел несколько остыть и трезво оценить сложившуюся ситуацию. Если сейчас меня не услышат, то завтра еще раз слетаю на разведку и буду возвращаться назад, в Ревель. Там меня хоть кто-то знает и к добываемым мною сведениям относится более чем достойно. По крайней мере, хоть просматривают снимки. Ренненкамп сразу поразил воображение своими огромными и пышными усищами. И я приступил к докладу, над которым тщательно размышлял все то время, которое пришлось провести в приемной. И только в процессе этого доклада в полной мере ощутил на себе всю харизму этого сильного человека. Несмотря на явное встречное недоверие, рассказал о своих наблюдениях в полетах, которые подтвердил лежащими в оперативном отделе штаба снимками. Все это время генерал молчал, внимательно слушал и смотрел мне в лицо. Ну и я не опускал глаз. Что мне терять-то? Это все, поручик, тогда можете идти. Погодите, это не о вас газеты писали, об атаке на крейсер? На этом и закончился этот такой длинный и тяжелый сегодняшний день. Похоже, не поверили мне. А на завтра мы с Михаилом разбомбили железнодорожную станцию. Пролетая над территорией противника, заметили в стороне железнодорожный узел, прошли над станцией, сделали пару снимков и развернулись на повторный заход. Приготовились, учли ветер и, тщательно прицелившись, сбросили все наши бомбы нагруженные эшелоны. Ушли в сторону, набрали высоту, развернулись и прошли чуть в стороне от станции, наблюдая взрывы и быстро разгорающийся пожар. Напоследок сфотографировали результаты своего труда и полетели назад. Надеюсь, теперь нам поверят. Снова пришлось за свой счет печатать фотографии. Ну какая в таких условиях может быть секретность? Правильно, никакой. Да ничего не поделать, нужно исходить из существующих реалий. В оперативный отдел я уже не пошел, а сразу записался на прием к командующему. И снова, как и в прошлый раз, статус георгиевского кавалера помог, иначе бы не приняли. И на этот раз ожидание мое еще сильнее подзатянулось. В конце концов, меня все-таки приняли, и я снова рассказывал и описывал увиденное, на этот раз подкрепляя рассказ снимками. Интересно было наблюдать смену выражений на лице Ренненкампфа. Сначала брезгливое недоверие и скептицизм, потом легкая растерянность, когда командующий даже соизволил впервые за все время взять мои фотографии в руки, и в конце явная заинтересованность. Вот только завершающий разговор вопрос мне не совсем понравился. Генерал пошевелил верхней губой, отчего усищи зашевелились, оторвался от снимков и уперся взглядом в мои глаза. Показалось на краткий миг, что заглянул прямо в душу. На карте покажите, где сделали снимки. И не дай вам бог ошибиться, поручик. Через 10 минут уточнений я вывалился на улицу мокрый от пота. Так сильно перенервничал. Знаю же, что все правда, что все снимки только недавно сделаны. А вот это поганое ощущение, когда твоим словам, а значит и тебе лично, не верит, заставляет здорово волноваться. Беда. И недоброжелателей я себе этими своими визитами заимел столько, что даже говорить не хочется. Да и ладно. Главное, дело сделал. Надеюсь, хоть как-то мои снимки пригодятся. Никто нас не тревожил, задач никаких не ставил. Местные ребята за это время несколько раз поднимались в воздух, летали на разведку, пугали аэростаты противника. С завистью и понятной задумчивостью посматривали на наши пулеметы. Предлагали и нам присоединиться к этому веселью, но у меня уже не было сил. Опять же бомбы закончились, и боезапас подходит к концу. В роте таких патронов нет, за свои покупать не хочу, а просто так мне их никто не даст в нужном количестве. Поэтому считаю, что моя задача здесь выполнена и можно возвращаться в Ревель. Я здесь сам по себе, и разрешения на убытие просить ни у кого не нужно. Настроение поганое, поскольку воочию увидел всю инертность, косность и неповоротливость государственной махины. Надеялся, что будет хоть немного, но лучше. Зря, как оказалось. Остается попробовать что-то сделать там, где это нормально воспримут, и верить, что от моих усилий хоть какие-то круги разойдутся. Глава 17. Через Либаву вернулись в Ревель, уже в сумерках сели на ставшую почти родной за эти дни площадку и зарулили на привычное место. После Пскова второй дом, и ощущения такие же, словно домой вернулся. На удивление быстро привыкаю к новому месту. Наверное, потому что ничего плохого для себя я здесь не видел, как вариант вполне такое может быть. А вот и встречающие механики появились. Подскочили, самолет развернули, колодками колеса зафиксировали. Ну и мы наконец-то кабину покинули. Не все же нам небо топтать, надо и на грешную землю спуститься. Устал, длительный перелет, да за один день, несколько утомил. Да что там несколько, вымотался, как собака. Накопленная за командировку усталость махом навалилась. Встретили нас хорошо, перекинулись парой шуток, между делом поинтересовались о неисправностях и проблемах, получили честные ответы на все свои завуалированные и нет вопросы и не стали затягивать разговор, и нам это на руку. Узнали главные новости, сразу же определились с послеполетной подготовкой и последующим капитальным ремонтом, и все, сил больше у меня ни на что не осталось, как-то сразу в один момент и закончились, словно из накачанного резинового баллона ниппель выкрутили. Сдулся. Отдохнуть бы хоть немного. Все наши будущие сослуживцы живы и здоровы. Это самое главное. Механики тут же засуетились вокруг настрадавшегося за эти дни аппарата, а мы прихватили свои скромные пожитки из багажного отсека, закрыли лючок и направились в сторону жилья. Слева море плещется, на берег волна накатывает, шумит, манит. Искупаться? Пока вокруг никого, мысль промелькнула и благополучно исчезла, потому как сил точно нет. Эх, сейчас бы на боковую, да придавить минут 600, а потом в баньку забраться, душу и тело расслабить. А что, завтра и пойду и Михаила с собой обязательно прихвачу, если новых вводных сейчас не образуется, потому как есть у меня сил или их нет, а обозначиться перед командованием после прилета необходимо, и поесть бы чего-нибудь. Миша подхватил обе сумки, пошел вносить жилый дух в нашу подостывшую комнатуху и соображать что-то насчет позднего ужина, а я заторопился на доклад в штаб. Дежурный сразу направил наверх. В оперативном отделе бурлила жизнь, словно и не собиралась оглядываться на стремительно темнеющие окна и наступающую на город ночь. Вернулись. Александр Васильевич улыбнулся глазами, принял мой устный доклад о возвращении, после которого тепло поздоровался и поприветствовал. Рапорт готов? Нет, тогда сейчас коротенько. Буквально в двух словах расскажите о наиболее значимом и ступайте отдыхать, а с утра ко мне, уже подробно отчитайтесь, а то вид у вас, да, вид у меня еще тот, на входе в зеркало глянул и себя не узнал, осунувшееся обветренное лицо с впавшими щеками и темными тенями, и вокруг глаз темные круги, как у енота, от очков, это еще хорошо, что отработанное масло в кабину не летит, а то бы сейчас вообще еще тот вид был, заглянул в приемную к Остроумову. Не застал его, да никого не застал, двери закрыты и опечатаны, значит, и впрямь, все дела и разговоры переносятся на завтра, а уже вечером следующего дня мы занимали места в вагоне, здесь почти мирная жизнь, пассажирские поезда еще свободно ходят. Весь сегодняшний день ушел на хлопоты, на отчет по командировке, на очень и не очень нужные разговоры, на передачу самолета. Даже с Дударовым успел переговорить, подтвердить свое согласие и кое-что обсудить. А сами сборы были короткими. Что нам собирать-то? Почти все наше основное имущество, которого, честно сказать, совсем немного, остается здесь, в нашей комнатке, с собой забираем самое необходимое, повседневное и рабочее. В столице работы будет очень много, на гулянке времени не останется. Это я так с утра думал, чуть позже пришлось переменить свое мнение. Да, а для бани мы все-таки сумели выцарапать время. Пусть и немного получилось этого времени, но нам с Михаилом хватило. Собрались, долетели галопом до нужного нам заведения, оплатили вход в отдельный кабинет и поднялись по лестнице на второй этаж. Ну а там, как обычно, расслабились, попарились и отмылись. Наконец-то смыли с себя многодневную грязь и душу отвели. Отдельный-то он отдельный, этот кабинет, но парилка, как ни крути, общая, одна на всех. И Остроумова утром выловил, надеясь переговорить на коротке и по-быстрому с инженером-инспектором, о сделанном мне предложении и об отчислениях с патентов. Это сейчас самое для меня основное, потому как некое чувство вины за единолично принятое решение на душу давит. Короткого разговора не получилось, пришлось задержаться, докладывать и рассказывать. Подробности разговора пересказывать не хочу, да они никого и не интересуют. Главное, расстались мы по-дружески. Не навсегда, само собой, а на время моего отъезда. Сам инженер еще долгое время будет находиться здесь, в городе, поэтому еще встретимся. А с отчислениями я пролетел. Рано еще, заглянул через приоткрытую дверь в оперативный отдел, народу внутри много, и очевидно, что сейчас туда лучше не соваться. Позже зайду. Перехватил взгляд Александра Васильевича, жестами обозначил просьбу зайти чуть позже, получил в ответ согласный кивок. Вот и хорошо. Они тут что, всю ночь проработали? Прихватил в канцелярии тоненькую стопку чистой бумаги, дома отчет напишу. Вот этим делом как раз до бани и занимался, ломая голову и давая краткую выжимку из наших похождений. Да еще нужно было как-то грамотно обосновать принятое мною решение на перелет в действующую армию. Написал, по дороге в баню занес в штаб, передал лично в руки Александру Васильевичу и быстренько испарился, потому как чувствовал, что одним рапортом не отделаюсь, обязательно придется дополнять его рассказом. Перед обедом меня вызвали к адмиралу. Наверное, как раз успели с моим донесением ознакомиться. Вопросы появились, мы с Михаилом в этот момент как раз из бани возвращались. Повезло, что успели попариться наскоро и смыть с себя накопившуюся усталость. Про грязь уже и не говорю, у жилого домика вестовой нас и перехватил. Как знал, что одним отчетом не отделаюсь, все равно придется докладывать подробно и лично обо всех наших похождениях. И еще вчера для себя все решил, рассказывать об увиденных недостатках, никому такие подробности не нужны, все это и так знают. И моя личная субъективная правда никому не нужна, пусть все идет, как идет. Сумеют там сделать хоть какие-то выводы из моих снимков или не сумеют, ничего от меня не зависит. Слишком малозначима моя фигура в этом театре разворачивающейся действительности. Не ускорить и не замедлить мне вращение этого огромного приржавевшего маховика. Пинать его, чтобы ржавчина осыпалась, только ноги ломать. Пусть он скрипит и крутится, как до этого скрипел и крутился. Делаю свое дело, вот и буду дальше его делать, как сумею и как получится. Утешает только поселившаяся где-то в глубине сознания мысль о той самой малой песчинке, однажды попавший в работающий механизм и сумевший его остановить, или поломать, не помню точно. Вдруг я смогу повторить подвиг той песчинки. Нет, не останавливать и ломать хоть как-то работающий механизм, а хотя бы чуть-чуть изменить его работу в лучшую сторону. Для кого только в лучшую? Для меня, наверное. Потому что про других я и думать не хочу. Осознал только что промелькнувшую в голове аллегорию и даже хмыкнул про себя. С каких это пор песок способствовал работе механизмов? Лучше бы с маслом себя сравнил. Так хоть более правдоподобно было бы. Поэтому постарался беспристрастно рассказать адмиралу и присутствующим при этом офицерам о своих вылетах, о проделанной работе, и все. Выводы пусть сами делают. Ждал дополнительных вопросов, а их не последовало. Командующий внимательно и молча меня выслушал, потянул небольшую паузу по окончании моего доклада, вопросительно глянул на начальника штаба, перевел взгляд на начальника оперативного отдела, ответной реакции не дождался и взмахом руки спровадил меня прочь. И все, а я-то думал, готовился, варианты вопросов просчитывал и ответы на них придумывал, в голове обкатывал. И ничего не понадобилось, не пригодилось. После обеда забрал в канцелярии пакет с направлением и уже совсем было вышел на улицу, как на выходе меня перехватил Александр Васильевич. Окликнул меня с верхней площадки лестничного пролета. Я остановился, подождал, пока тот спустится в холл, и еще раз поприветствовал капитана второго ранга. «Сергей Викторович, настоятельно приглашаю составить мне компанию. Прогуляемся полчасика и свежим воздухом подышим. Неужели я могу отказаться от такого предложения? Да никогда. Даже и мысли такой не возникло. И еще очень интересно стало, что от меня потребовалось начальнику оперативного отдела. Любопытство с воображением сразу разыгрались. Наверняка ведь эта прогулка не просто так образовалась, именно меня она и касается». И угадал со своими предположениями. Колчак разговор начал сразу, как только мы с ним спустились со штабного крыльца, не стал многозначительно молчать для затравки. «Времени я у вас займу немного, не волнуйтесь. Успеете вы с Лебедевым и собраться, и на поезд не опоздать». Промолчал, отвечать и подтверждать сие предположение, а тем более уверять в обратном я не стал, не нужно это никому в данный момент. «Сергей Викторович», — продолжил между тем будущий адмирал, переходя на более доверительный тон, — «полагаю, что вы сделали правильные выводы из всего увиденного и услышанного, а откуда я знаю, правильные они или нет, эти мои выводы в понимании Колчака, но отрицать очевидное не буду, я их действительно для себя сделал». Александр Васильевич дождался моего утвердительного кивка, кивнул в ответ. «Это хорошо, именно этого я от вас и ждал, но есть одно но, позвольте быть с вами откровенным». «Конечно, позволю, для того и разговариваем». Даже несколько растерялся от таких слов, но спохватился и снова кивнул головой в ответ, а от собеседника не укрылась промелькнувшая тень растерянности на моем лице. «Куда мне с такой величиной тягаться? Он-то в штабных и не только в штабных интригах поднаторел. Зубр, Сергей Викторович, постарайтесь внимательно выслушать то, что я вам сейчас скажу. Несколько дружеских советов и рекомендаций. В столице принимайте Муромца и сразу же возвращайтесь сюда. Не вздумайте там задерживаться, даже если будут уговаривать и сманивать. Если у вас действительно будет что предложить конструктору, то предлагайте сразу, не тяните. При этом постарайтесь не вступать с ним в конфликт. Лучше переложите все договоренности на плечи полковника Глебова. Он все-таки в этих столичных сферах больше вас вращается, а вы можете по незнанию и своей душевной простоте таких дров нарубить. Да-да, не возражайте и не повторяйте моих ошибок. К чему я все это говорю? Вчера вечером имел разговор с Александром Васильевичем Каульбарсом. Знаете такого? Нет, а ведь он за всю организацию авиационного дела на северо-западном направлении отвечает. Кстати, о вас Александр Васильевич в общем-то прекрасно отзывается. Но, к сожалению, также плохо отзывается и о вашей удивительной способности заводить себе врагов на пустом месте. Вот скажите, зачем вы к Риннинкомпфу на прием напросились? Ничего, что я так грубо и в лоб вопросы задаю.